Глава 10. Жизнь 7. Хорошо, что не общежитие. Внимание! Вы погибли и потеряли часть своего прогресса. Всего потеряно 12 очков прогресса физической силы, 2 очка прогресса ловкости, 13 очков к прогрессу скорости, 17 очков прогресса выносливости, 9 очков прогресса ментальной силы, 5 очков наблюдательности, 21 очко скрытности, 6 очков реакции, 24 очка меткости, 47 очков удачи, 4 очка граней таланта. Это ваша первая потеря прогресса. В качестве утешения вам начисляется 10 свободных очков прогресса основных характеристик. Начинающий игрок с момента последнего воскрешения, ваш статус изменился. Вам доступна новая опция «Выбор сценария воскрешения». Вам доступны два варианта сценария воскрешения. Первый – студенческое общежитие. Второе – действующая стройка. Пожалуйста, выберите сценарий воскрешения. В противном случае вы будете воскрешены в студенческом общежитии. Общежитие читера уже давно допекло, до костного мозга. Поэтому не колеблясь, выбрал стройку. Выбор сценария засчитан. Выбор сценария – стройка. Начинающий игрок, вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 282-79-176, регион Степи Междуречья. Текущее количество возрождений 93 жизни, минус 6 от стартового. Текущие задания – выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос, найти игрока Няша. Текущий статус – старт игры. До перезагрузки кластера осталось 95 секунд. Подсказка. Качайте силу и привязывайте ценное снаряжение. В этом случае, после гибели, вы сохраните ваше имущество в индивидуальном тайнике. Совет, как обычно, уныло бесполезный. Зато в тему. Увы, но читер и правда много чего потерял. Забавно, но голый до нитки человек посеял великое сокровище. Даже в случае с убийством неслабого элитника один на один добыча на глаз выглядела несопоставимо скромнее. Подняв веки, читер увидел, что лежит в длинном помещении явно нежилого вида. Примитивные стол и лавки, растрескавшиеся пластиковые стулья, в качестве кровати выступает низкий продавленный диван с рваной тканевой обивкой. На стене вешалка с грязными спецовками и оранжевыми рабочими касками, попахивает пылью, едкой химией и дешевым табаком. Определенно не студенческое общежитие. Изучению обстановки помешала система, неожиданно показав очередной лог. Личная победа. Иммунный деловой. Уничтожен. Уровень 28. Внимание! Вы сумели уже после вашей гибели уничтожить противника. В награду за это вам начисляется завышенное от среднего значения количество очков за такую победу, и все они становятся распределяемыми. Получено 145 распределяемых очков основных характеристик. Поздравляем! Одерживайте разнообразные победы. Это достойно вознаграждается. Несмотря на некую заторможенность, простительную для человека, который только что умер в затяжных муках, а затем воскрес целым и невредимым, читер мгновенно сообразил, что к чему. «Так вот, как тебя зовут, байкер деловой. Так и попался на простенькую ловушку, подорвался, ненадолго пережив свою жертву. Новость, с одной стороны, хорошая, но вот с другой... 28. Это прилично. Это игрок с опытом, и он теперь точно знает, где следует искать добро читера». Скорее всего, с картами у него все в порядке, быстро сориентируется. А вот читер до сих пор не представляет, куда его занесло, и где именно остался тайник, тоже не знает. Не поднимаясь, торопливо написал Марту, но ответа не дождался. Товарищ зависает на стабе, должно быть, неплохо погулял вчера и до сих пор отсыпается. Вот ведь черт пивной, он сейчас нужен как никогда. Написал еще раз. «Раб ты пивной. Как глаза продерешь, сразу напиши. Сразу». «Это кто тут раб пивной?» — последовал незамедлительный ответ. «Обидеть хочешь? Наговариваешь хрень какую-то. Мы с пивом равноправные партнеры. Читер, обрадовавшись, приступил к сути. Ты видишь меня на своей карте? Да, отметку вижу. Где я? Ты далековато от того места, где был вечером. Знаю, скажи, где именно. А что за дела? Что за спешка вообще? Я тут не совсем проснулся, а ты мне даже доброго утра не пожелал. Доброго утра тебе, Март. Меня тут немного убили вчера ночью. Точнее, где-то на рассвете. Кто? Понятия не имею. Какой-то тип на мотоцикле. Стрелял из чего-то бесшумного, я только попадание пуль слышал. Прозвище Деловой. Даже прозвище рассмотреть успел? В упор стрелял, что ли? Нет. Издали. В логе Победы увидел. Долго рассказывать. В общем, получилось, что мы друг дружку немножко грохнули. И мне надо быстро разобраться, где это случилось. Я так понимаю, барахлишко свое там оставил. Переживаешь за него? Какой догадливый. Где я сейчас относительно кластера, из которого вчера тебе писал? Хотя бы приблизительно. Тебя перекинуло почти под самый стаб. Если пошевелишься, за сутки до него доберешься. Удачно получилось, ты ведь у нас везучий. Мне не нужен стаб. В смысле, сейчас не нужен. Мне нужно добраться до своего тела, то есть до места, где меня завалили. И откуда мне знать, где оно? Помнишь, ты рассказывал про прямую дорогу, которая почти к стабу идет? Ну? Посмотри на своей карте. Там должен был быть железнодорожный переезд. За ним где-то в километре по дамбе дорога проходила. Слева тростник, справа почти высохшее озеро, голое дно вдоль берегов. Похоже, из него вода после перезагрузки ушла. Вот за дамбой я поднялся на горочку и на ней нарвался на этого отморозка. Потом приблизительно в километре перекресток с широкой асфальтовой дорогой видел. Поищи эти ориентиры. Ты далеко от городского кластера отъехать успел? Точно не скажу. Мне ведь тогда хреново было, почти не соображал, что делаю. Приблизительно часа 2-3 проехал. На скорость выше 20 редко поднимал, боялся врезаться. Видимость отстойная из-за ливня. Ливень? А у нас тут только несколько капель упало. Слушай, давай о погоде как-нибудь потом перетрем. Найди мне это место, прямо сейчас найди. Прям вот все бросить и начать искать. Да, все бросай и ищи. Март, в темпе. У нас с этим типом теперь соревнование. Кто быстрее успеет вернуться. Он знает куда, а я нет. У меня нет подробных карт по этой дороге. Черт! А достать такую карту реально? Могу потолкаться среди картографов, поспрашивать. Потолкайся. Я в долгу не останусь. Вот сам и потолкайся. В смысле? Да включи ты уже мозги, парень. Тебе ведь до стаба ерунда осталась. Нельзя, как ты не понимаешь, этот деловой может вернуться раньше меня и все прибрать. Да плюнь ты уже на этот пустой хлам. Забудь, все тлен и суета. Тот, кто понял в жизни главное, ценит лишь пиво. Что-то я не припомню тебе голым да с ящиком пива. Получается, ценишь и другие вещи? Не столько ценю, сколько смирился с их беспощадной навязчивостью. Ну, в общем, ты понял. Бросай все и рысью в стаб. Издеваешься? Да там добра на хрен знает сколько тысяч. Элитника минимум одного выпотрошил. И несколько руберов приличных, плюс всякой мелочи кучу. Сказал же тебе четко, это тлен и суета. Вот что тебе не ясно? Забудь, еще накосишь. Ты ведь у нас парень везучий. Хватит разговоров. Давай в стаб, здесь пиво хорошее. И что мне в стабе делать с голой жопой? Ежей запугивать? У меня сейчас ничего не осталось. Или ты решил выступить спонсором? Ну, совсем уж баловать тебя не стану, но по мелочи помочь смогу. Так уж и быть, согласен. В долг, само собой. Ты лучше картой нормальной мне помоги. А сейчас хотя бы подскажи, в какую сторону идти до этой проклятой дороги. В худшем случае двину вдоль нее назад, пока не увижу знакомые места. Вот ведь баран упрямый. Ладно. Если по прямой, тебе надо ровно на юго-восток выдвигаться. Через 22 километра увидишь свою дорогу. Благодарю. Не за что благодарить. Я ведь свинью тебе подкладываю. Получается, ты теперь не в стаб пойдешь, а в другую сторону. Время это потерянное. Суета лишняя. Для меня не лишняя. Да? Тебя случайно не подменили, пока я спал? Хочешь сказать, что со мной что-то не так? Да, хочу. Ты ничего не забыл? Тебя вообще-то твоя красавица потеряла. Ждет, не дождется, а ты лазишь непонятно где и непонятно зачем. Прям-таки подталкиваешь ее подмахнуть кому-нибудь. Странно себя ведешь, дружище. С хорошими деньгами многие вопросы можно решить. Сложные вопросы. Да у нас, оказывается, тут великий Решала завелся. Какие удивительные новости. По такому поводу я, пожалуй, пивка накачу. Ладно, ты давай, празднуй свои новости, а я погнал. Если опять жизнь сольешь, не говори потом, что я тебя не предупреждал. Повторял и повторяю, тебе в стаб надо, срочно. Здесь порядки построже, чем в клоповниках, можно даже попутчиков поискать. Я ведь 100 раз уже объяснял тебе эти расклады. Плюс с торговцами пообщаться, бывает караваны из региона в регион ходят. Дело рискованное, но выгодное. Если найдешь таких и сумеешь пристроиться, шансы проскочить прилично поднимутся. Рано мне их искать. Мелких они не берут, им лишняя засветка не нужна. И вообще, меня в твоем стабе могут прищучить неплохо. Это да. Ты до того грязный типчик, что дерьмо к тебе может прилипнуть и в нормальном стабе. Ну да, совсем в нормальных местах. Не показываться — это не жизнь, а смех. Ладно, утомил ты меня, бывай. До связи. Будто дождавшись конца разговора, дверь скрипнула. На пороге бытовки вырос толстый мужик с одутловатой, брезгливой физиономией под белой каской. Уставившись на читера, поросячьим взглядом незнакомец сварливо проговорил. «Опять здесь тунеядством занимаешься?» «А керамзит, между прочим, сам работать не научился. А ну марш, пока я на тебя докладную не накатал!» «Зад подотри своей докладной», — буркнул читер, поднимаясь. «Что ты сказал?» «Сказал, что можешь зад вытереть своей докладной». «Что?» «Да всеми своими докладными вытирай. Не надо себя ни в чем ограничивать. А как подотрешь, не теряй время. Рекомендую сразу же в темпе свалить туда, где много бухла и девок с пониженной социальной ответственностью. Если кто-то спросит, что и как, скажи, я разрешил. Гуди там по полной, потому что жить тебе осталось недолго. И это ни разу не шутка. Времени у тебя реально мало». Читер отодвинул растерявшегося толстяка со своего пути, вышел на улицу, обернулся по сторонам и уверенно направился к воротам в заборе, ограждавшим площадку, на которой велось строительство какого-то сложного с виду здания, которому не суждено стать завершенным. К этой жизни читер оказался подготовлен несопоставимо лучше, чем к предыдущей. Считал, что многое познал и не повторит глупейших ошибок начального этапа. Возможно, былой интеллект так и не вернулся полностью, но то, что получилось восстановить, сделало из него сообразительного человека, обогащенного кое-каким местным опытом, а это бесценно. Плюс 5 ячеек личного снаряжения, в 2 из которых хранились спараны, а в 3 – денежные купюры максимального достоинства. Недалекий человек посмеется и скажет, что спаранами надо было заполнять все 5, или же следовало ночью найти в себе каплю упорства, чтобы покопаться в мешке с трофеями и выудить 2-3 самых ценных. Однако, тогда на это у него не оставалось ни сил, ни времени. А что касается спаранов, так пары более чем достаточно, чтобы перекантоваться первое время, а дальше читер непременно добудет новые. Зато деньги – другое дело. Они прямо со старта облегчают существование, а это важно. Еще лучше, конечно, таскать дорогие драгоценности, но с ними может возникнуть заминка. В качестве платежного средства они не принимаются. Их надо как-то продать, потратив на это неизвестно сколько времени. К тому же в городе без электричества, да еще и оказавшимся в ситуации стартовой фазы апокалипсиса, даже банальные торговые операции способны заставить голову заболеть. Например, продавцы откажутся отпускать товары при неработающих кассовых аппаратах. Короче, наличные деньги – самое надежное средство. В хозяйственном магазине электричество имелось. Сотрудники оперативно подсуетились, завели генератор, теперь он негромко тарахтел возле входа, заодно рекламируя сам себя, потому как на него не забыли цену вывесить. Удачный маркетинговый ход при обычных отключениях и совершенно бесполезный сейчас. Но цифрам-то это неведомо. В магазине читера обслужили без нареканий, разве что слегка носами покрутили при виде крупной купюры. Он обзавелся удобным топором и 10 увесистых ножей с толстыми клинками, Метать такие с его способностями – сплошное удовольствие. Город в начальной стадии хаоса. Прекрасное место для тех, кто знает, что и где следует прибирать к рукам. Но читер решил довольствоваться минимумом. Поиски оружия поприличнее отнимут время и могут привести к новым неприятностям, а ему не нужно ни то, ни другое. Поэтому купил легкий рюкзак, немного продуктов, воды, алкоголя и аптечку для автомобилистов, после чего приступил к самому сложному этапу – поиску транспорта. Транспорт – крайне важный вопрос, ведь в первую очередь коллапс охватывает именно транспортную систему. Читер еще по самому началу новой жизни твердо это уяснил. Достойный вариант – найти велосипед. С ним можно быстро выбраться из города, почти не показываясь на оживленных и потому самых опасных улицах. А дальше тоже не станет бесполезным. Ведь скорость выдает куда больше, чем у пешехода, при этом не заявляет о твоем присутствии на всю округу шумом двигателя и позволяет без труда отрываться от не самых опасных мертвяков. Вот только цифры или тупили, или ему исключительно незнающие попались. Кого не пытался спросить или не могли объяснить, где здесь приобрести двухколесного друга, или направляли на другой конец города по непонятным адресам. Неизвестно, чем бы закончились расспросы, не подвернись читеру альтернативный вариант. Прямо на его глазах к припаркованному мотоциклу торопился потлатый парень, облаченный в косуху. Не велосипед, конечно, но если хочешь без хвоста и с проблем выскочить из города, это куда лучше машины. К тому же убийца читера и за городом неплохо раскатывал на похожей технике, что добавляло лишний жирный плюс к выбору. Первой мыслью вдумалось договориться подвести по-хорошему. Почему бы и нет, ведь денег еще немало осталось. Но по целеустремленному виду парня заподозрил, что тот явно куда-то сильно торопится и на диалог не пойдет. Воровато обернувшись по сторонам, читер торопливо размял кулаки, приблизился, дождался, когда мотоцикл заурчит, стремительно преодолел последние шаги и силой врезал пару раз, целясь по почкам. Жертва издала неописуемый звук, после чего осталось резко дернуть ее за плечи, скидывая на асфальт. А дальше вскочил на высвободившееся место и осторожно заработал рукоятью газа. Техника непривычная, не хотелось бы заглохнуть прямо на старте, на глазах у множества свидетелей, заметивших дерзкий гоп-стоп, но еще не определившихся с порядком своих действий по такому случаю. Ощущая, как увеличивается скорость, не сдержался, улыбнулся торжествующе. Может, у велосипеда свои плюсы, но у мотоцикла как минимум одно преимущество – он гораздо быстрее. Сколько там Март говорил? 20 километров до той дороги? 22? Ерунда. Домчится с ветерком, если не нарвется на самых опасных зараженных. От всех прочих легко уйдет даже по бездорожью. С каждой секундой управлял все увереннее и увереннее, понемногу прибавляя скорость. Ограбленный парень и свидетели преступления остались позади. Мобильная связь лежит без электричества, до полиции дозвониться они не смогут. Так что преступление останется безнаказанным. Определенно, настройки читеру понравилось больше, чем в общежитии. Он больше не тупил, как последний ишак. Он сразу же обзавелся выживальческим минимумом и неплохим транспортом. Даже если на дорогах начнутся проблемы, мотоцикл легко проскочит по дворам. Полчаса, и читер окажется за городом. Все идет как по маслу. Из бокового переулка, поворот на который плохо просматривался из-за неудобно припарковавшегося грузовика, вынеслась, виляя, спортивная красная машина. Водитель, похоже, не справился с управлением, когда гнал с немалым превышением скорости. И угораздило же его оказаться аккурат напротив мотоцикла. Читер остервенело закрутил рукоять газа, рассчитывая, что успеет уйти от удара. Почти успел. Машина лишь заднее колесо задела. Но этого оказалось достаточно, чтобы мир завертелся перед глазами в бешеном темпе, а затем последовало падение на асфальт, выбившее из тела сознание, а может и душу.